глаза. Многое хотят сказать. Нелегко терять тебя. Расстаемся мы с тобой навсегда. Ты уезжаешь к маме, в сердце которой камень. Не растопить слезами никогда. Мама нас разлучает, только она не знает, как она разбивает детские сердца. Она не знает, как она разбивает